Бывало, лисица, один из детенышей, который рос слишком вялым и апатичным, просила Конкона присоветовать ей лечебную травку. «Хватит причитать!» — обрывал он поток ее жалоб. «Травме тут не поможешь, но есть одно верное средство. Прекрати кормить своего лисенка молоком, и пусть он отныне сам добывает себе пропитание». Обеспокоенные матери подобное средство казалось слишком жестоким и губительным для ее возлюбленного чада. «Дело твое», — заявляла Конкон. «Можешь пичкать своего отпрыска всеми травами, что найдешь в лесу и в лугах. Но если это не поможет, пеняй на себя, я сказал тебе, как его излечить». «Но, Улан, ты советовал», — пускала в ход последнее возражение лисица. «На свете нет двух одинаковых лис», — обрывал Акон-кон, смерив ее пренебрежительным взглядом. «От одних и тех же хворей разным лисам помогают разные средства. Уши твоего лисенка темнее, чем у сына Олан, поэтому ему помогут не травы, а отказ от молока и охота. Поняла?» Лисице оставалось лишь безропотно согласиться. «Теперь касательно твоего собственного недуга. Глистов и боли в животе», — продолжал сурово лекарь. «Набей полный рот щавелем и зверобоем, и долго жуй их. Когда же получишь кашицу, напоминающую водоросли?» Однажды утром, вскоре после того, как прошел дождь, наполнивший лес ароматом прелой листвы и влажной земли, Камио повстречал Алона. Они разговорились о лисе философии и его учении. «Восхищаюсь познаниями старика Акон-кона», — заметил Камио, «но все же никак не могу согласиться с ним насчет людской нечестивости. Жизнь научила меня, что люди бывают разные. Некоторые из них добры, другие злы. Не стоит огульно судить обо всех их поступках. К тому же им, как и всем живым существам, дано право жить на земле». «Да, но они не довольствуются тем, чтобы просто жить», — возразил Алон. «Они хотят захватить мир целиком, переделать его по-своему, не оставить на земле ни одного укромного уголка. И согласись, еда, которую они выбрасывают, частенько творит в животе такое, что света не видишь. Человечьей еде надо привыкать». В это мгновение из-за деревьев показалась лисица, как видно направлявшаяся к себе домой. Лапы Камио тут же задрожали. Хорошо, что он сидел, ему не составило труда скрыть эту предательскую дрожь. «Привет!» — окликнул он. «Как поживаешь?» Оха удивленно вскинула голову, словно только что заметила Камио, хотя она наверняка давно уже почуяла обоих лисов и расслышала их разговор. «Неплохо, спасибо», — проронила она, приблизившись к ним. «А я... мы тут с Алоном говорили про Акон-кона, про его философию». «О-о-о», — заметила лисица. «Полагаю, для тех, кто родился и вырос в чужих краях, взгляды Акон-кона неприемлемы». Камио заботило не столько истина, сколько желание угодить Оха, поэтому он не стал ей противоречить. «Да», — изрек он, — «по моему разумению, многие его идеи отжили свое. Новое время требует новых воззрений». «Вот как?»